Глава 39. «Лу, не делай этого, умоляю!» Кричу я, но моя единственная подруга, не слушая протестов, вооружившись ножницами, принялась кромсать свое новенькое платье. Наблюдая за всем этим безобразием, я не выдерживаю, крикнув. «Так нельзя! Я верну тебе всю до копейки!» «Идет, Адель! Не забудь процент за вредность!» Закусив губу от натуги, отвечает Луиза, пытаясь аккуратно распороть шов. После подобного надругательства над платьем, вот уже пара часов, как взяв все необходимые мерки, я занимаюсь переделкой. Работа идет медленно. Близится 20:00 вечера. И я, не замечая ничего вокруг, усердно пытаюсь сотворить чудо. Но это весьма проблематично, когда под рукой даже швейной машины нет. Была бы моя мама здесь, она бы решила эту проблему за полчаса. Голова болит от перенапряжения, и мысли клубятся, перескакивая с одного на другое. Я никак не могу взять в толк случившееся и просто предпочитаю не анализировать. Все равно до конца понять причины подобного неожиданного предложения не получится. Только больше изведу себя предположениями. Да и вряд ли пойму. Хотя, что мне здесь понимать? Даже если это жесточайшая шутка Ривза, я все равно пойду с ним, куда бы он меня ни повел, хоть на казнь. Такая вот больная первая влюбленность, когда готова даже яд принять из рук того, кого любишь. Отложив иголку с ниткой, подтягиваюсь и разминаю мышцы. С интересом наблюдаю за валяющейся на постели Лу, которая вот уже час как разговаривает со своим парнем по телефону. Я все жду, что она расскажет ему о приглашении Ривза и спросит, почему он не может позвать ее. Однако Луиза ни словом не обмолвилась о случившемся, явно понимая, что то, что позволено влиятельному Ривзу, недоступно одаренному Феликсу. Судя по всему, подруга действительно серьезно влюблена и не хочет ставить своего парня в неудобное положение. Странное дело. Но когда-то эта талантливая язва весело троллила тупость звезд нашей футбольной команды, называла безмозглыми качками. Однажды, столкнувшись с одним из этих качков в коридоре, впервые не нашлось у Лу ни единого эпитета в сторону рослого рыжего пацана. Мне нравился этот парень, широкий в плечах, приветливый, с теплой улыбкой, в которой виднелась смешная щербинка между крупными передними зубами. Особенно мне пришлось по душе выражение медовых глаз, когда они впервые остановились на, казалось, растерявшейся от подобного внимания Луизе. Феликс Грант, одаренный спортсмен, один из счастливчиков, которые попали в школу мечты благодаря таланту. Ему пророчат блестящую карьеру в мире спорта. Надеюсь, этот фактор не очень повлияет на его открытый характер и не испортит резким скачком популярности. Простой пацан, незаковыристый, с крупными ручищами и переломанным носом. Напоминает мне огромного медведя, немного неуклюжего в своих габаритах, способного прихлопнуть противника на футбольном поле в два счета. В тандеме Луиза-Феликс последний является уравнителем, взвешенным и спокойным. Своего рода инь и янь. Она смуглая черноокая, он рыжий и светлый. Она южанка, он типичный шотландец. Когда-то мы с Луизой обе запали на Тайгера Ривза. Но Лу переросла детскую влюбленность, которая для нее являлась поверхностным, легким увлечением звездой школы, не более. Мое же чувство оказалось слишком глубоким. Со временем оно проросло в меня, оплетая все существо, захватывая и поглощая, становясь неделимой частью моей сути. Может ли любовь быть такой, или же это помешательство? Я не знаю и предпочитаю не думать об этом. Моя любовь к этому парню выросла вместе со мной, стала частью меня. Единственное, что остается для меня загадкой, это сегодняшнее приглашение. Странное и непонятное. Которое, кстати, не отменяет следующего. Наши пути расходятся. Тайгер Ривз покидает стены школы. Я остаюсь здесь».